Глава 17. Директор рекламного агентства «Домино» топнул ножкой, отчего рыхлая брюшко, обтянутая батистовой рубашкой в нежную полоску, весело заколыхалась. Если бы не свирепое выражение побагровевшего лица, стороннему наблюдателю могло показаться, что он исполняет танец живота. Аллочка еле сдерживала, чтобы не разрыдаться. Хорошо, хоть в кабинет пригласил. Тет-а-тет чехвостит, а не при всех. «Такого клиента потерять, а? Это ж какой идиоткой надо быть, извини за грубость. Как ты могла так проколоться? Ты мой лучший менеджер. Что с тобой происходит в последнее время? Это уже третий прокол за 2 недели. Если так дальше пойдет...» «Вы меня уволите, Павел Викторович?» Неожиданно спокойно спросила Аллочка, ощущая, как серое тупое безразличие разливается внутри. Ее тон сбил начальника с толку. «Да не уволить я тебя хочу, глупая. Хочу, чтобы ты, наконец, за ум взялась. Ты ж со своими проколами совсем без денег останешься. Напомнить тебе, что твоя зарплата 100 баксов? Ты уже забыла, наверное. Само собой, если у тебя на процентах 700 получается, не меньше, так?» Аллочка кивнула, разглядывая портрет, висевший над Т-образным столом, аккурат над кожаным креслом, в которое опустился обессилевший от гневной тирады начальник. На портрете, выполненном маслом в реалистичной манере, был изображен сам Павел Викторович, суровый, сосредоточенный взгляд, правда, при ближайшем рассмотрении несколько остекленевший, устремлен на посетителя. Картину создал бывший сокурсник Павла по Мухе, Мухинскому училищу, нанемодный дизайнер по интерьерам. Портрет создавался к 40-летию директора, а поскольку должен был стать приятным сюрпризом, то художнику пришлось работать по фотографии. Перерыв в свой архив, он нашел только одно более-менее четкое изображение Павла в процессе бурного застолья с рюмкой в руке незадолго до того, как директор уронил голову на колени соседки по столу. За неимением лучшего пришлось довольствоваться этим. Последний проблеск замутненного сознания перед фотообъективом художнику удалось передать блестяще. Остекленевший взгляд директора завораживал зрителей, словно пытаясь подчинить своей воле. Вместо рюмки художник вложил в руку Павла ручку. На заднем плане, устранив пьяные физиономии, изобразил рекламные плакаты. Аллочка знала историю создания портрета и обычно, глядя на него, еле сдерживала, чтобы не рассмеяться. Но сейчас она уставилась на него с единственной целью – сосредоточиться. Она действительно совершала в последнее время прокол за проколом. Прошляпила тендер, объявленной крупной пивной компанией на проведение рекламных мероприятий, слишком долго проводилась с составлением медиаплана, и инициативу перехватило другое рекламное агентство. У одного из клиентов взяла рекламу по старым расценкам, упустив из виду, что газета, в которую должна была пойти реклама, уже подняла цены, и напоследок забыла позвонить Парамонову, перспективному рекламодателю, которого быстренько сцапали конкуренты. Но все это казалось ей такой ерундой и бессмыслицей по сравнению с потерей дочери. Вот и сейчас она гипнотизировала портрет, который уже начал двоиться и троиться под ее взглядом, отчего создавалось впечатление, что весь кабинет заполняли двойники Павла Викторовича, и думала, как ей вернуть Дашку. «Алла, ты меня слышишь?» Директор постучал ручкой по полированному столу. «Да, Павел Викторович». «И о чем я только что говорил?» «О моих проколах». «Я тебе уже 5 минут толкую о важном мероприятии. Ты где ты витаешь?» Павел Викторович обернулся на свой портрет, который Аллочка упорно гипнотизировала. «В четверг открытие ресторана «Хабиби» на Фонтанке. 18:00. Будет масса нужных людей, ты должна пойти. Там будет и Парамонов, которого ты проворонила. У тебя есть шанс исправить ситуацию. Задействуй все свое обаяние, обещай ему что угодно. Он должен быть наш». «Хорошо. Павел Викторович, а можно мне вечером машину? На пару часов. У меня выгодный клиент наклевывается». «Поговори с Сережей. Если он свободен, забирай. Мне он сегодня уже не понадобится. Лишь бы результат был. Слушай, хотел спросить. Почему у тебя брови зеленые? Это сейчас модно?» «Ее изумрудные брови колосятся под знаком луны», — пропел начальник, лукаво глядя на Аллочку. «Ну, ступай, Ступай. Спасибо. Не за что. Иди работай и возьми, наконец, себя в руки. Директор задумчиво посмотрел вслед выходящей из кабинета Алчки. Ох уж эти бабы. Одни проблемы с ними. Вечно у них личная жизнь на первом месте. И у этой явно что-то в любви не клеится. А жаль. Менеджер она классная, да и внешне. Пальчики оближешь. Через минуту он уже забыл о Алчке, сосредоточившись над разработкой рекламных каталогов. Алчка быстро прошла через приемную, опустив голову, и даже не взглянув на секретаршу Жанну, которая уставилась на нее с показным сочувствием, пытаясь скрыть жадное любопытство. Из-за двойной двери Жанна могла различить только гневные интонации директорского голоса, а вот о чем шла речь, осталась загадкой. Изумрудные брови тоже проскочили мимо нее, лишив эмоциональной подпитки на целый день. Как только Алчка миновала приемную, сразу достала раскладное зеркальце. Вот черт! Так и знала. Вместо карандаша для бровей использовала для глаз. По инерции. Специально подбирала под цвет костюма. Алчка поспешила в туалет и принялась стереть брови. Усилия венчались успехом. Вместо зеленых брови стали опухшими, красными неизвестно, что лучше. «Бог ты мой!» — вспомнила Алчка. «Я ведь уже попадала в такую идиотскую ситуацию с зелеными бровями и цветными ирокезами». Так, кажется, назывались эти пестрые гребешки, сооруженные из волос. Когда-то давно Алчка, тогда только закончила школу, мама решила познакомить ее с достойным молодым человеком. Ничего достойнее, чем сын маминой сотрудницы. Кстати, женщины положительные и приятные во всех отношениях, поблизости не водилось. И добросердечная маман, желающая счастья своей замечательной дочери, и ее не менее добродетельная подруга, решили познакомить молодых людей с дальним прицелом на долгосрочное счастье. Алчка была приглашена на 18-летие Юрочки, сына маминой коллеги, и, вырядившись в свое самое лучшее платье, выгодно подчеркивающее осиную, как у Гурченко в фильме «Карнавальная ночь» талию, и, вооружившись подарком в виде ручки золотым пером, переступила порог потенциального жениха. Однако сценарий, любовно возвращенный двумя заботливыми мамашами, был самым беспардонным образом перекроен отмороженным режиссером под погонялом «Жизнь». Стоило Алочке переступить порог Юрочкиной, точнее их с мамой квартиры, Юриной маман, к сожалению, поблизости не наблюдалось, как она попала в другое измерение. Здесь были парни с дыбом стоявшими красно-сине-зелеными волосами, девушки, украшенные мощными цепями от унитазов и пестрыми гребешками на голове. Отличались они от парней только ярко накрашенными глазами да бугорками грудей, предательски поднимавшими рубашки. Стоило пестрой компании усесться за уставленный салатами и разносолами стол, как началось действо. Девицы, брякая цепями, начали кидаться помидорами в своих кавалеров. Визги, крики, смех. Томаты, растекающиеся по лицам, как в рекламе кетчупа. Когда помидоры закончились, в ход пошли малосольные огурцы, жареные куриные окорочка и фрукты. Алочка отделалась бананом, которым жених случайно зафинтил ей между глаз. Алочке удалось скрыться незамеченной в другой комнате, где она и сидела, разрабатывая план бегства по-английски. Через некоторое время, выбравшись из своего убежища, она обнаружила претендента на руку и сердце на балконе. Его как раз держали за ноги друзья-панки, не догоняя, точнее, не понимая, что делать дальше. Поскольку Алочка оказалась единственным трезвомыслящим существом в этой многоцветной компании, веселившись от того, что новорожденный свисает не с головой седьмого этажа, она схватила потенциального любимого за ноги и с неимоверным усилием всех своих физических данных подняла его на балкон. Собственно, на этом эпизоде знакомство с женихом и закончилось, поскольку он, спасенный, тут же заснул, примостившись на коврике, а Алочка поспешила покинуть квартиру несостоявшегося любимого, понимая, что ловить здесь, кроме обдолбанных панков, свисающих с балкона, некого. Она нашла водителя на улице рядом с девяткой, окрашенной в мышиный цвет, который Серега гордо именовал «папирусом». «Сереж, ты не съездишь со мной вечером к заказчику? Шеф разрешил». «Во сколько?» — уточнил Серега, не вынимая сигарету изо рта. «В 7 после работы». «Так поздно. А пораньше никак?» «Ну ладно, надо так надо», — согласился он, глядя на расстроенную Алчку. Целый день она перекладывала бумаги с места на место, создавая видимость бурной деятельности и поглядывая на часы. Позвонила трем заказчикам, один из которых согласился дать рекламу в журнал «Пижон», с которым агентство сотрудничало. Ровно в 6 вечера она уже сидела в Сережиной машине. В пробке на площади Восстания они проторчали полчаса. Алчка вся извелась. «Да не нервничай ты так, никуда твой клиент не денется», — успокаивал ее Сергей. Зато когда они прибыли к дому Георгия Рябцова, настал черед водителя нервничать. Сергей припарковал машину справа от большой арки, для посторонних въезд во двор был закрыт, Алчка вылезла из машины. Провести рекогносцировку, сообщив водителю, что отправилась на встречу с заказчиком. Довольно просторный и забетонированный двор сиял нерусской чистотой, здесь же располагалась парковка для своих под присмотром охранника в будке. Алчка без труда обнаружила подъезд, где обитал ненавистный Жора. Она нажала на домофоне номер квартиры, но услышала только длинные гудки. Впрочем, она не ожидала, что он приедет так рано, тем более, что у Дашки сегодня занятия. Наверняка он ее встретит, они вместе приедут домой. Алчка вернулась к машине. «Сереженька, самое удивительное, что он еще не приехал, к сожалению. Придется подождать». «А вдруг он мимо проскочит?» «Не проскочит! Здесь только один въезд». Водитель закурил очередную сигарету, уныло глядя в окно. «Слушай, кого мы ждем, а? Ты с ним во сколько договаривалась встретиться?» Не выдержал Серега после часа безуспешного ожидания. «У меня все сигареты закончились». Он смял пачку Петра Первого и выбросил в окно. «Он владелец автосалона, Сереженька. Должен подъехать с минуты на минуту. Ну, давай подождем еще немного». «Давай уж. Ну, в 7:30 я отчаливаю. Надоели эти игры в шпионов? Или в ментов на задании?» «Ладно. Хочешь, я схожу за сигаретами? Какие тебе купить? Может, парламент?» Ответ она не услышала, заметив внедорожник Рябцова, въезжавший в арку. Алочка подошла к джипу в тот момент, когда дверца со стороны водителя открылась. Знакомый бугай-охранник спрыгнул на землю и, обойдя машину с другой стороны, открыл дверцу хозяину, а вслед за ним Дашке. Алочка чуть было не бросилась к дочери, но та вдруг заметила мать и смерила ее таким ледяным взглядом, что порыв тут же пропал. Пытаясь унять дрожь, она подошла к Рябцову, отметив про себя вальяжность и безграничную уверенность, которую придают человеку как минимум солидный счет в банке и постоянный высокий доход. Короткая стрижка, круглое гладкое лицо, дорогущий, хотя скромный с виду, цвета мокрого асфальта костюм. Одна ткань чего стоит? В шмотках Алочка разбиралась. Тонкая рубашка в едва заметную полоску и чуть ощутимый запах парфюма. Крепкий орешек. А такой зубы сломать ничего не стоит. «Вам чего, девушка?» — обратился он к Алочке, наглядывая ее с головы до ног, как тигр, который только что плотно пообедал и смотрит на вполне съедобное существо с позиции сытого любопытства. «Не хотите ли дать рекламу? Мы можем предложить вам размещение вашего модуля в самых престижных изданиях. Можем создать для вас креатив, слоган, разработать фирменный стиль и логотип. К вашим услугам лучшие журналисты, которые напишут для вашей компании рекламные статьи. И все это за очень умеренную плату. Дешевле вы вряд ли найдете». Расхожие фразы рекламиста крутились в Алчкиной голове, а владелица головы стояла, как истукан, не в силах вымолвить ни слова. «Познакомься, Жора, это моя мама», — произнесла Дашка безразличным тоном, но Алчке показалось, что голосок у дочери чуть дрогнул. «Очень приятно», — машинально ответил Жора, вопреки выражению лица, которое говорило, что ему совсем неприятно, и хорошо бы мама малолетней любовницы удалилась из его поля зрения как можно скорее. Охранник напряженно всматривался Алочке в лицо, ожидая подвоха в любой момент. «Такая и в рожу может вцепиться, и сумочкой по голове треснуть», — вынес он мысленный вердикт. Алочка снова попыталась собрать остатки мыслей, напрячь волю и пойти в атаку. Но в этот момент затренькал мобильник Рябцова. Он отвернулся от Алочки, поглощенный разговором. «Мам, зачем ты приехала?» — подошла к ней Даша. «За тобой. Поехали домой, Дашенька. Я уже взрослая, мам, и могу сама распоряжаться собой». «Конечно. Но тебе же школу надо закончить». Аллочка сама удивлялась, каким тихим и спокойным голосом разговаривает с дочерью. Раньше бы так... «Я не собираюсь бросать школу. И хореографией буду заниматься. Только жить я хочу с Жорой, а не с тобой. И с этим придется считаться». «Но ты же несовершеннолетняя. И что с того?» «Женщина, оставьте ее в покое». Жора закончил болтать по сотовому и переключился на мать с дочерью. «Она моя дочь и пойдет со мной. Я за нее отвечаю», — неожиданно твердо сказала Аллочка. «Я снимаю с вас ответственность за вашу дочь. Не волнуйтесь, с ней все будет в порядке». «Вы не смеете. Я подам на вас в суд. Пойду в милицию». Аллочка сдерживалась из последних сил. Ей ужасно не хотелось лить слезы перед этим сытым буржуем. «Попробуйте. И чего вы добьетесь? Мы с Дашей любим друг друга». «Ей всего 15». «Ну и что? Ей же не всегда будет 15. Вырастет». «Даша, он же натешится тобой и бросит. Пойдем со мной». Аллочка взяла дочь за руку, но та отдернула руку, спрятав за спину. «Нет уж, спасибо. Да с тобой же жить невозможно, ты же совершенно... Короче, мам, ну не мешай нам, пожалуйста. Это мой выбор. Если ты будешь вредить Жоре, считай, что у тебя больше нет дочери». «Ну все, довольно», — подвел итог Жора. «Вы же видите, она не хочет с вами разговаривать, мамаша», — добавил он язвительно. «Да я тебя посажу, негодяй». «Во-первых, не надо мне тыкать, женщина. Мы с вами на брудершафт не пили. Во-вторых, в следующий раз будем общаться в присутствии моего адвоката». Аллочка вдруг остро ощутила свою беспомощность. «Это же просто непрошибаемая стена, каменная глыба, а не человек. Ей можно биться об эту глыбу головой или другими частями тела, больно будет тебе, а не ему. Потому что за ним деньги, связи и вытекающая из этих двух составляющих безграничная самоуверенность. А за тобой ничего, кроме любви к дочери и чувства вины». Жора обнял Дашу за плечи и повел к подъезду. Аллочка кинулась за ними, но перед ней вырос охранник. Она толкнула в грудь эту накачанную тушу, вставшую на пути, и отлетела в сторону, как резиновый мячик, не сообразив, что произошло. Пока она вставала с земли, Даша уже скрылась в подъезде. «Хорошо, хоть Дашка не видела моего позора», — подумала Аллочка. «Или плохо. Пусть бы видела, до чего мать довела». «Ты чё, хочешь сесть за хулиганку?» — ухмыльнулся охранник, возвышаясь над ней. «Шла бы ты, девушка, отсюда, пока цела. Это у тебя могут возникнуть серьезные неприятности». Аллочка молча встала, пытаясь сохранить остатки достоинства и не завыть в голос, как подстреленная волчица, и пошла в сторону арки. Охранник дождался, когда она скроется из виду, подождал минут 5 и позвонил по сотовому. «Она свалила, шеф, все путем. Мне подняться?» «На сегодня все. Ты свободен», — услышал он в трубке. Всю дорогу до дома Аллочка, отвернувшись от водителя, упорно делала вид, что смотрит в окно, лишь бы не увидела ее слез, уныло бегущих по щекам. Проносившийся мимо урбанистический пейзаж сливался в густую серую массу. Серега почувствовал ее состояние. «Да брось ты переживать. Подумаешь, не получилось с этим заказчиком, получится с другим. Реклама — дело тонкое». Аллочка сдержанно кивнула, пытаясь не поддаваться жалости к себе. Скорее бы остаться одной. Но одиночество оказалось еще болезненнее, чем она предполагала. Зайдя в квартиру, она скинула туфли, прошла в комнату и безвольно опустилась на диван. Взяла в руки плюшевого медведя, прижала щекой к его бархатистой морде с кожаным носом и застыла, словно восковая фигура. «Почему? Почему? Почему?» Тупо билась в голове. Или это где-то тикали часы? Или это стройка за окном? Все потеряло смысл, но звуки окружающего мира еще причиняли боль. Хотелось раствориться, исчезнуть, умереть. Она просидела так довольно долго, пока не почувствовала, как в глубине души проклевывается нечто, какая-то свежая злость или что-то, что не желало сдаваться. «Ты не должна опускать руки, слышишь?» Еле слышно шептала нечто голосом любимой бабушки. «Нельзя распускать себя. Соберись, ты уже большая девочка. Без выходных ситуаций не бывает». «Я не сдамся. Я найду выход. Подбадривая себя, Аллочка поднялась с дивана, и в этот момент затренькал домашний радиотелефон. «Алло!» Аллочка с трудом отрыла трубку в куче неглажного белья. «Здравствуй. Узнаешь?» «Еще бы. Твой голос я узнала бы где угодно. В толпе, в тундре, на Северном полюсе. Но надо выдержать паузу», — убеждала себя Аллочка, закручивая в тугую трубочку ухо медведя. «Это я, твой островитянин и печальный поклонник», — сказал он весело и добавил уже серьезно. «Я безумно соскучился». «И где же в таком случае ты был все это время?» — хотела спросить Аллочка, но вместо этого довольно сухо произнесла. «Приятно слышать». «Не обижайся. Меня не было в городе. Срочная командировка. Не мог позвонить. Как ты?» «Нормально». «У тебя голос грустный». «Неужели?» «Что-то случилось? Неприятности?» «Да так, ничего особенного». «Я могу тебя увидеть?» «Когда?» «Сегодня. Ты одна?» «Да». «А где дочь?» «У подруги». «Можно к тебе приехать?» «Прямо сейчас?» «Часа через полтора. Сейчас 9, значит, в 10:30 идет?» «Приезжай. Только у меня дома шаром покати. Покормить тебя не смогу», — добавила Аллочка, ругая себя за то, что так быстро согласилась на встречу. Надо было помурыжить его. «А вдруг он больше не позвонил бы?» — сразу же возразила она себе. «И потом, я сегодня в таком состоянии, что мне все простительно, даже спонтанные свидания». Когда он зашел с букетом тигровых лилий и объемным пакетом, благоухающий парфюмом от Жан-Поля Готье, «Кажется, на острове я сказала ему, что мне нравится этот запах. Неужели запомнил?» — подумала польщенная Аллочка. В квартире было так чисто, как бывало только по большим праздникам. За полтора часа Аллочка умудрилась справиться с бардаком, удивляясь, как в принципе мало времени надо, чтобы навести чистоту. Даже успела принять душ, подкраситься и облачиться в изящный пеньюар абрикосового цвета, накинув сверху шелковый халат. «Романтический ужин заказывали? Где у вас тут кухня?» — поинтересовался Даниил, снимая ботинки. «Тапок твоего размера нет». «Ничего, я в носках». Аллочка, словно завороженная, смотрела, как Даниил вытаскивает из пакета бутылку шампанского, красного вина, виноград, сыр, твердо копченую колбасу, торт из мороженого и банку красной икры. Ей нравилось, как он двигается, как смотрит на нее. Сильный, уверенный человек, который знает, чего он хочет и что ему делать в этой жизни. Правда, сегодня она уже видела одного такого, сильного, уверенного. Но тот из другого измерения. Они как два антипода. Темный, светлый, плохой, хороший, добрый, злой. Но только избавиться бы от этого чувства неловкости. Да еще в животе, как назло, назойливо заурчала, с утра ничего не ела. А еще она боялась, как бы он не увидел пятно на занавесках. Давно собиралась постирать и сомнительной чистоты плиту. «На чем порезать сыр?» «Вот на этой». Аллочка протянула ему стеклянную доску для резки, на которой красовался задорный поросенок. «А деревянный нет?» «Купи обязательно, на стекле неудобно, и ножи тупятся». Он быстро порезал сыр, протянул кусочек Аллочке, обжигая взглядом. Она достала посуду, бокалы под вино и под шампанское и начала раскладывать продукты на тарелке. Когда стол был сервирован, Аллочка зажгла красную свечу в бронзовом подсвечнике и выключила свет. Их гигантские тени ожили на стене, язычок пламени трепетал в оранжевом ореоле, отбрасывая загадочные отблески на предметы на столе и сообщая им таинственность и значительность. Аллочка включила музыку, выбрав диск с Селин Дион. Тихо, чтобы не нарушать идиллию и не мешать соседям. Однако идиллию нарушил телефонный звонок. Аллочка сняла трубку, пытаясь погасить раздражение. Звонила Марго. «Слушай, хочу обсудить кое-что». «Не сегодня», — томно пробормотала Аллочка. «Ты не одна?» «Угу». Даниил подошел сзади, коснулся ее волос, нежно-нежно, словно перышком, провел по щекам, пальцы скользнули по шее и добрались до груди. Аллочка таяла. Ощущение казалось мучительно приятным. Она уже не принадлежала себе. Прижимаясь затылком к груди мужчины, такого желанного. «Да ты что там, Алка, да речи потеряла!» — не унималась Марго. «Я... не...» «Что ты блеешь? Скажи, когда мы можем встретиться? Надо поговорить». «Давай в четверг». Даниэль слегка ослабил объятия, и к Алочке вернулся дар речи. «У меня тусовка наклевывается в честь открытия ресторана Хабиби. 6 вечера. Могу достать пригласительные тебе и Янке, заодно и пообщаемся». «В 6 не смогу». «А часиков в 7? Можно и опоздать, ничего страшного. Все равно раньше 7 вряд ли начнут. Идет?» «Ладно, постараюсь. Янке сообщить или ты сама ее пригласишь?» «Ой, Маргош, лучше ты, пожалуйста. А адрес я тебе завтра продиктую. Я так занята». «Ага, знаем мы ваши занятия». «Ну, так и быть», — брякну Янке. «Чё, бомбину? Смотри, голову не теряй». «Уже потеряла», — подумала Алочка, положив трубку на стол. Даниил развернул ее и поцеловал в губы. Потом нежно отстранил от себя, разглядывая, как диковинный цветок. «Ты сейчас похожа на весну, Боттичелли». Она начала расстегивать пуговицы на его рубашке. Халатик упал к ногам, Алочка встала на цыпочки и стала целовать Даниила самозабвенно, страстно, как будто он был единственным мужчиной, оставшимся на земле, а она единственной женщиной. А потом была сумасшедшая ночь и бессвязный лепет, и тела жили своей жизнью, словно подчиненные неведомой силе, созданное, чтобы испытать слияние и растворение друг в друге и в вечности, и высший пик наслаждения. Они оторвались друг от друга под утро, уставшие, но не пресыщенные, удовлетворенные, но не утоленные. «Как ты?» — спросил Даниил, слизывая крошечную капельку пота над Аллочкиным ртом. «Самое удивительное, что даже спать не хочется». «Расскажи мне о себе что-нибудь». «А ты не устал?» «Нет». Алочка и не заметила, как от общих фраз «родилась в Питере, окончила универ, работаю в рекламе, с мужем развелась, дочери 15 лет», слово «дочь» оказалось ключевым, подняв из глубины умиротворенной души целый смерч эмоций, незаметно для себя и вопреки своим установкам перешла к рассказу о своих проблемах. И сразу стало так легко и спокойно, и появилось убеждение, что все образуется.